Издательство «Эксмо». Игорь Карде. «Месть профессора Мориарти». Читает Анна Литура. Завещание миссис Грегори. Глава первая. Был жаркий июльский день 1883 года. Солнце уже почти неделю заливало Лондон ярким слепящим светом. Пекло невыносимо. Город медленно, но верно плавился под безжалостными лучами, совсем как кусок сливочного масла на раскаленной чугунной сковородке. К вечеру, к счастью, становилось немного прохладней, и тогда можно было вздохнуть чуть свободней. «Не прогуляться ли нам с тобой, Альма?» — предложил мне в один из таких нестерпимо душных вечеров Шерлок Холмс. Я с радостью гавкнула. «Разумеется!» Сидеть в гостиной стало совсем уж невыносимо. Дышать практически нечем. Липкая жара и духота лишают последних сил. Почему бы и в самом деле не пройтись по вечерним городским улицам? Мы с Шерлоком находились в квартире одни. Доктор Ватсон еще не вернулся после ежедневного посещения своих пациентов. А моя дорогая хозяйка миссис Хадсон наносила очередной визит своей давней подруге, миссис Элизабет Грегори. Вы спросите. Почему она не взяла меня, свою любимую таксу, с собой? Ответ простой. Миссис Грегори — завзятая кошатница. У нее живет целых 6 мурок. И у меня с ними довольно натянутые отношения. Впрочем, как и почти со всеми представителями кошачьего рода. Чаще всего я их просто холодно игнорирую, но иногда бывают и конфликтные ситуации. Миссис Грегори почему-то думает, что я пугаю ее любимицы и хочу причинить им вред. Но на самом деле все обстоит абсолютно наоборот. Это они, с виду такие милые и нежные киски, так и норовят из-под тишка царапнуть меня или даже укусить. А когда я в ответ показываю зубы, то тут же поднимается истошный визг и мяв. «Спасить! Помогите! Кусают, убивают!» И тогда меня с позором загоняют куда-нибудь под кушетку или же под диван, чтобы сидела, молчала и не высовывалась. А это, поверьте, ужасно обидно. Не говоря уже о том, что страшно несправедливо. Наказывать надо не меня, а этих хитрых, коварных тварей, только прикидывающихся такими ласковыми, милыми и пушистыми. Поэтому я, по возможности, стараюсь избегать контакта с любыми представителями кошачьего рода. Хотя получается это далеко не всегда. Например, мне приходится постоянно воевать с черным котом Бальтазаром, верным помощником профессора Мориарти. Страшно его не люблю. Гораздо сильнее, чем всех питомец миссис Грегори вместе взятых. А ведь он не один такой. У него целая усатая банда. Хитрый рыжий Пиксли, братья Громилы Труди и Ганси, и еще целый ряд мерзких обитателей трущобных помоек. Я с Бальтазаром не просто воюю. У нас с ним, можно сказать, смертельная вражда. Совсем как у моего друга Шерлока Холмса, с Мориарти, этим гением преступного мира Англии. И надо вам сказать, что не всегда мое противостояние с Бальтазаром заканчивается в мою пользу. Помоечных разбойников много, и мне подчас приходится отбиваться одной ото всех. А в этой усатой банде только братья-близнецы Труди и Ганси пятерых стоят. Оба чрезвычайно сильные, злобные, крупные, с длинными когтищами и острыми зубищами, от которых, бывает, страдает моя любимая черная шкурка. Но, с другой стороны, если разобраться, не все кошки и коты такие плохие. Я, например, давно дружу с серым Барти, обыкновенным уличным бродягой. Он живет у нас на заднем дворе, в бывшей конюшне. И помогаю ему с едой, особенно в трудные, голодные зимние месяцы. Барти — умный, честный, отважный и благородный кот. Он ни разу не предал меня. Наоборот, часто выручал в весьма сложных и опасных ситуациях, когда я вела очередное расследование. А однажды даже спас мне жизнь. Итак, миссис Хадсон не взяла меня с собой, и я осталась дома. Мне всегда есть чем заняться. Можно лежать в любимом кресле, тереться спинкой о шерстяной плед. Можно гулять во дворе с котом Барти. Можно подняться наверх, в гостиную, и следить за очередным расследованием моего друга Шерлока Холмса. Я, кстати, обожаю наблюдать за тем, как он распутывает очередное сложное дело. И, добавлю с гордостью, часто помогаю ему в этом. В меру своих скромных собачьих сил и возможностей, конечно же. И это вторая причина, почему я всегда с удовольствием остаюсь дома, пока моя хозяйка наносит визит своей старинной подруге. Надеюсь, друзья, вы еще помните, что меня зовут Альма и что я живу у миссис Хадсон в ее собственной квартире на Бейкер-стрит, дом 221-Б. Мы занимаем с ней весь первый этаж, а второй, две спальни и большая общая гостиная, сдается двум весьма приятным джентльменам — мистеру Шерлоку Холмсу, прославленному детективу, и доктору Джону Ватсону, бывшему военному хирургу. Теперь он в отставке и имеет небольшую практику в нашем районе. Так вот, в тот день, о котором я хочу вам рассказать, после ухода хозяйки я быстренько поднялась по лестнице на второй этаж. В гостиной с самого утра скучал наш великий сыщик. Он опять был сильно не в духе. Ему давно не попадалось хорошее и интересное дело. Замечу, что мистер Холмс, хотя и является частным детективом, то есть живет на гонорары, которые получает за свои расследования, берется далеко не за каждое дело. Деньги, как таковые, его особо не интересуют. Он легко может отказать весьма состоятельному клиенту, причем в таких пустяковых делах, которые без труда раскрыла бы даже я. Зато всегда готов бесплатно помогать людям, у которых за душой буквально ни пени, если чувствуют, что ему предстоит увлекательное и необычное расследование. Главным для Холмса всегда были и есть сложности и загадочность преступления, чтобы он в очередной раз смог продемонстрировать свой знаменитый дедуктивный метод. Замечу еще, Шерлок почти никогда не занимается поиском преступника в одиночку. Его всегда кто-нибудь сопровождает. Обычно это доктор Ватсон, но часто бываю и я. На финальной же стадии расследования, когда уже ясно, кто преступник, к нам обычно присоединяется инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда. Он, как лицо официальное и представитель закона, производит арест и доставляет преступника в суд. Еще для Шерлока чрезвычайно важна и значима опасность дела, которым он занимается. Любит чувствовать себя охотником, идущим по следу за зверем. В данном случае за преступником. Я сама не раз испытывала аналогичные ощущения. Адреналин бурлит в крови. Вся дрожишь от возбуждения в предвкушении близкой схватки. Мышцы напряжены, чувства обострены. В этом мы с Шерлоком очень похожи. Я тоже не могу жить простой, размеренной жизнью обыкновенной таксы. Конечно, с точки зрения многих домашних животных, я, что называется, просто с жира бешусь. Однако, да, у меня есть все, о чем может мечтать любая кошка или собака. Свой теплый, уютный уголок, покой, хорошая еда, любимая хозяйка, которая обо мне заботится. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет, без настоящих приключений я быстро начинаю хандрить, киснуть, скучать и, как следствие, толстеть. И из шустрой, ловкой охотничьей собаки мгновенно превращаюсь в неуклюжую, толстую сосиску на коротких лапках. Как иногда, и весьма обидно, называет меня рыжий разбойник Пиксли из банды Бальтазара. И совсем другое дело, когда ты занимаешься расследованием. Глаза горят, тело вперед, нос к земле, чтобы взять след преступника. Это самые лучшие дни в моей жизни. Особенно, когда я помогаю Холмсу и распутываю вместе с ним очередное сложное и крайне опасное дело. Иногда я и сама раскрываю небольшие преступления, но они в основном касаются четвероногих обитателей нашего квартала и не столь увлекательны, как те, которыми занимается наш великий сыщик. Но и они тоже подчас бывают довольно интересными.